Глава 25. Злата. На принятие ситуации и выбор линии поведения у меня было не больше секунды. По сути, под пристальным взглядом карателя, ставшего моим мужем, времени и вовсе не было. Показать свой страх, злость, растерянность и разочарование я не имела права, иначе второго шанса прикинуться безмозглой куклой могло и не представиться. Всеволод смотрел в упор и ждал первой реакции. И я выбрала тактику, основываясь на планах, оттачиваемых в течение последних дней. И я не дам ему испытать удовлетворение от легкой победы и не позволю управлять отцом, прикрываясь мной. Буду терпеливо выжидать удобный момент и ударю первый. Скорее всего, мой муженек ждал, что я закачу истерику, кинусь на него или на любимого, но... Моих слез он не увидит, а я нащупаю его слабости и обращу против него. Немного терпения, море лжи, маски, притворства, и он будет у моих ног. Улыбнувшись своему палачу, я привстала и, подавшись вперед, чмокнула Всеволода в губы, а потом невозмутимо протараторила. «Ну, здравствуй, муж, наконец-то! Здесь скука смертная, если честно. Куда едем? В ресторан или домой?» «Надеюсь, медовый месяц проведем у моря». За спиной раздались смешки, а Илья глухо выругался, но меня уже понесло. Проигнорировав реакцию присутствующих, я тронула пальцем приоткрытые губы мужа, заметно охреневшего от моей прыти, и, сделав вид, что стирая помаду, заворчала. «Хоть бы побрился. Почему оделся во все черное? Жених называется». Всеволод нахмурился и, перехватив мою руку, намеренно сжал запястье сильнее, чем требовалось. Встав, навис, давя своей аурой и габаритами, но я похлопала ресницами и улыбнулась. «Ого, какой ты... высокий! Уж точно выше и внушительней моего бывшего. Мама наверняка одобрила бы и... нам пора!» Перебив, отрезал Всеволод и, обратившись к одному из охранников, уточнил. «Вещи забрали?» Тот кивнул и, пытаясь скрыть улыбку, принял грозный вид. Я же вздернула нос и, вырвав руку из грубых тисков, подхватила пышный подол и направилась к выходу. Никто не остановил меня, да и не посмели бы. Слишком безобидно я выглядела в своей игре. Но Любимов, стоящий почти у дверей, получил от меня взгляд полной ненависти. Усмехнувшись, вздернул брови и, изобразив поклон, открыл дверь и приглашающим жестом предложил пройти первый. Взяв себя в руки, я продефилировала мимо предателя и, ускорив шаг, поспешила покинуть жилой корпус. Букет нежных пионов полетел в одну из урн, а я огляделась и, заметив вереницу черных машин, припаркованных прямо у входа, пошагала к первой из них. Сбежать все равно бы не вышло, да и куда я могла рвануть в наряде невесты и на каблуках? Дойти до автомобиля я не успела. Кто-то ухватил меня за руку и, резко дернув, развернул к себе лицом. «Пусти! Как ты смеешь!» Уставившись на бывшего жениха, пискнула я, но к глазам подступили предательские слезы. «Не в эту!» — прошептал Илья. Глядя на меня с тоской, покачал головой и открыл рот, но сказать ничего не успел. «Не прикасайся к моей жене!» — рявкнул подоспевший Всеволод и, притянув меня за талию, пророкотал. «Еще раз и... руки оторву!» «Прости, Сева, она пошла не к той машине», — залебезил бывший, а меня передернуло от резкой смены его образа. «Идем», — скомандовал муж. И, подведя меня ко второй машине, открыл дверь и помог сесть на заднее сиденье. Сам занял место рядом с водителем и, взъерошив волосы, прерывисто выдохнул. Я чувствовала, как он зол, но причину понять пока не могла. Ревность... Но ведь он меня не любил. Присутствие Ильи вообще не укладывалось в голове, но я предположила, что это касалось лишь моего мужа и бывшего жениха. Он мог внедриться в охрану Орлова намеренно, и в этом случае мне требовалось узнать его планы, не вызывая подозрения у мужа. «Что он тут делает?» — заворчала я, едва машина тронулась с места. Поймав на себе хмурый взгляд Всеволода, скрестила руки на груди и, насупившись, добавила: «Зачем тебе этот предатель?» Не мигая, Орлов смотрел на меня долго, изучающе, и мне стоило больших усилий выдержать его сканирующий взгляд и не выдать себя. «Давай договоримся так, радость моя», — после долгой паузы произнес муж и, склонив голову на бок, предупредил. «Ты не лезешь в мои дела, не задаешь глупых вопросов и не даешь советы». «Вот и чудненько», — улыбнулась я и, скривившись, законючила. «Но попросить же я могу». «Попробуй», — нахмурился муж, а я решила дожать волнующую тему. «Не хочу его видеть», — отчеканила я и, загибая пальцы, перечислила. «В любви клялся, золотые горы обещал, а сам слился, по телефону расстался. Нет, ну ты представляешь?» «Бывает», — пожав плечами, буркнул муж и, усмехнувшись, поддразнил. «Прям настолько раздражает? Я думал, у вас любовь была и все такое». «Да ну!» — отмахнулась я, изобразив смущение, кокетливо пояснила. «Смешной ты, честное слово. Ну какая любовь? Родители навязали, и, в принципе, он вполне подходил на роль завидного жениха. Вот я и...» «Понятно», — недослушав, задумчиво протянул Всеволод. И, повернувшись к водителю, распорядился. «Едем сразу домой». «А как же ресторан? Банкет?» — растерянно выдавила я, но мои вопросы муж проигнорировал. Не очень-то и хотелось отмечать свое ненавистное замужество, но моя выдержка почти достигла предела. Оставаться наедине с тем, кто плевать хотел на мои чувства, мечты и желания, было страшно. Я могла сорваться и все испортить, но пути отступления были отрезаны, и мне оставалось только смириться. По дороге до места, которое Всеволод назвал домом, я старалась успокоиться и настроиться на предстоящее противостояние. При мысли о брачной ночи я вздрагивала, а к горлу подступал колючий ком. К счастью, мои эмоции никто не замечал. Глядя в окно, муж разговаривал с кем-то по телефону, водитель смотрел строго на дорогу, а я крутила на пальце свое обручальное кольцо и, закусив губу, строила коварные планы. Жилой комплекс, на территорию которого въехал наш свадебный кортеж, был огорожен высоким забором. Меня снова ждали камеры, шлагбаум, охрана и пропускной режим. Сопровождающие нас машины остались во дворе, а наш автомобиль спустился на подземную парковку. В квартире, занимающую весь этаж, мы с мужем вошли вдвоем. Не дожидаясь приглашения, я заглянула на кухню, прошлась по коридору и, остановившись посреди огромной гостиной, замерла. «Располагайся», — предложил Всеволод. А я выдавила улыбку и села на диван. «Ни цветов, ни банкета, ни шампанского, ни накрытого стола», — со вздохом заметила я и, хмыкнув, с укором добавила. «Словно сегодня обычный день, а не наша свадьба». «Так и есть», — кивнул муж и, подойдя, сунул руки в карманы брюк и, нараспев, протянул. «Самый обычный день». «И что дальше?» — чувствуя напряжение, спросила я. И тут же пожалела. Всеволод подошел вплотную и, склонившись, поддел мой подбородок, вынуждая поднять голову и смотреть ему в глаза. Сжал пальцами щеки и, поджав губы, свел брови на переносице. «А дальше?» Глядя в упор, пророкотал он глухо и, прищурившись, отчеканил. «Дальше ты перестаешь изображать безмозглую мажорку, принимаешь новые правила и превращаешься в покорную жену. Хватит игр, Злата. Я знаю о тебе гораздо больше, чем ты думаешь». «Ты не...» — холодея залепетала я, но он снова перебил. «Я твой муж», — вкрадчиво напомнил Всеволод и, стиснув зубы, прорычал. «Твое дело — слушаться, ублажать, угождать, рожать детей и помалкивать. И еще, улыбайся почаще, тебе очень идет». От осознания, что он раскусил меня еще там, в клубе, и все это время просто потешался, стало мерзко. Скрывать свое отношение стало попросту бесполезно, и, отбросив маску, я дала волю слезам и эмоциям. «Ненавижу!» — прошипела со злостью, а муж усмехнулся. «Вот и хорошо, дорогая, на это и расчет», — процедил он и, склонившись еще ниже, запечатал мои губы жестким, требовательным поцелуем.